Глава 15, в которой герои спешат на помощь и вершат справедливость. Мы вышли во внутренний дворик и расселись на лавочке, ожидая Хельгу и ее конный экипаж. Пешком было идти не то чтобы далеко, но незачем. И ей не по чину, и нам поменьше приключений, тем более, что служба эта была у нее налажена, переевших клиентов по домам развозить. А то, может, Антошу на извозчике отправим, да я с вами, опять принялся за свое Далин. Нет, снова отказал ему Арчи, без тебя веселей, задолбал, ей-богу, Артем, скажи ему. Я с удивлением покосился на мага и принялся неспешно про себя подбирать причины, мешающие гному пойти с нами. Во-первых, не дождался помощи от меня Арчи, если дело магическое, то ты там нафиг не нужен. Если бы в Артеме способности не проснулись, я бы его не взял, револьверами махать там и без нас есть кому, как я понял. Во-вторых, тебе завтра с утра на рынок с Антошей идти, а потом груз для Смирнова принимать. Или ты это на меня с Артемом хочешь скинуть? И то правда, поскреб в затылке Далин. Такое доверять вам нельзя, Антоха и то лучше справится. Если дело не на 5 минут... Подумав, сказал я гному, то мы, скорее всего, только утром приедем, так что лишнего нас не ждите, и хорошо бы вам подготовиться, чтобы завтра вечером выйти в рейс уже. И то верно, кивнул головой Далин. Антоха, слышишь, завтра прохлаждаться будет некогда, так что почаевничаем и сразу спать, а эти сами о себе способны позаботиться, здоровенные лбы уже. Изрядно осоловевший парень молча кивнул, хлопая сонными глазами. Из нас всех он один сегодня не пил, но выглядел самым захмелевшим. Бывает такое от еды, чего уж там, легкое же эльфийское вино, которое употребляли вечером мы с Арчи, не било по мозгам, а больше настраивало на благодушный лад, да и выветривалось быстро. Со стороны улицы послышался звук копыт, и к воротам подъехали 2 экипажа. Хельга приглушенным голосом окликнула нас, и мы, не теряя времени на разговоры, быстрым шагом направились на посадку. Антоха хоть и довольно уверенно прижимал к себе пакет с гостинцами для Кирюхи, но все же пошатывался, поэтому Далин быстро запихал его в коляску, залез сам, и они отчалили. «Прыгайте, мальчики», – пригласила нас Хельга, откинув легкую дверцу экипажа. «Тут недалеко. Я и провожатых не взяла, нечего лишнее внимание привлекать». Арчи согласно кивнул, уселся поудобнее рядом со мной и принялся пробивать свои карманы, занявшись ревизией амулетов и рунных пластинок. Возница обернулся и, поймав глазами повелительный взгляд хозяйки, тронул черную как ночь лошадку с места. «Растешь?» – одобрительно улыбнулась магу Хельга, в ночном полумраке совсем став похожей на валькирию. «Раньше побеспечней был, и Артем, уж не обижайся, но ты здесь зачем? Ехал бы лучше с Далином. К чему лишний риск? Я правда ценю и все такое, но там, как мне кажется, только маг может помочь. А вот приедем и посмотрим», — успокоил ее Арчи, пребывавший в довольно благодушном настроении. «Может и пригодится. Вам виднее», — ослепительно улыбнулась мне Хельга. «Спасибо, мальчики. И вот еще что, пообещайте мне собой рисковать. Мне лучше уж дом сжечь, в него не заходя, чем вас потом оплакивать». «Эк, тебя разобрала ты», — удивленно уставился на нее Арчи. «Не боись. В случае реальной опасности я не то что дом, я весь остров сожгу, и без твоих напоминаний. Ну или хотя бы половину, ту, где рынок. И хрен кто меня остановит». Хельга, успокоенная нашим таким боевым настроением, улыбнулась нам поочередно еще раз, а я завозился, решив тоже немного подготовиться. Залез в карманы штанов и вытащил оттуда магические накладки на гномскую секиру, решив их переложить за пазуху, поближе к телу. Арчи посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Оберег снимать?» – негромко спросил я его под внимательным взглядом, четко прислушивающийся ко всему Хельге. «А сними?» – подумав, ответил тот. «Но держись позади меня и будь готов в любой момент надеть его снова. И внимательно прислушивайся ко всему, что не будет относиться к дому. Дом на мне, а все остальное твое, понял? Ух ты!» – восхитилась Хельга, сразу сообразившая, что к чему. «Растете, мальчики. Лара знает? Нет и шо?» – протяжно зевнул Арчи. «Да мы и сами только недавно узнали. Там, может, еще и нет ничего. Рано поздравлять ты. Суеверный ты как, я не знаю что?» – отмахнулась от него Хельга. «Нельзя быть немного беременной и в магии также, так что, Тёма, поздравляю, хотя бы с самим фактом. Будь сильным и постарайся взять от дара как можно больше». «Спасибо», — наклонил голову я, «но в любом случае придется немного потерпеть, пусть Лара сначала посмотрит, кому, как не ей». Согласилась со мной Хельга и указала на высокий и узкий дом в 2 этажа за монументальным кирпичным забором. «Приехали». Арчи вылезать не спешил и для начала молча и очень тщательно огляделся. Хельга спокойно следила за ним, не делая попытки заговорить или как-то отвлечь, просто ожидая дальнейшего развития событий. Я все больше проникался уважением к ней и к ее манере вести себя. «Молодец, всем бы так. «Оберег снимай», — немного раздраженно подпихнул меня рукой маг. «Потом девушками любоваться будешь». Хельга улыбнулась мне, я ей, а потом мне стало не до улыбок, потому что я снял оберег, и мир вокруг ощутимо изменился. Мне пришлось замереть, вцепившись руками в сиденье диванчика, чтобы немного прийти в себя и разобраться в нахлынувших ощущениях. Ярче всего чувствовалось близкое присутствие примерно 15 человек за кирпичным забором, веяло от них решимостью, веселой злобой и немного тревогой. В соседних же домах, как ни странно, никого не ощущалось, но это и к лучшему. Дураков, значит, не имеется, это мы уже проходили. Зато вдоль по улице, в кронах деревьев, я отчетливо увидел ауры 5 человек, сидевших там в засаде, причем один из них прямо пылал едва сдерживаемой злобой и желанием стрельнуть по нам из чего-то мощного. Осмотрелся, снова пихнул меня Арчи. На дом посмотри, в район подвала, только осторожно, не спугни. Я для начала ткнул пальцем в сторону засадчиков и, дождавшись подтверждающего нетерпеливого кивка мага, осторожно потянулся через забор к дому. Сначала не почувствовал ничего, затем настороженно, готовый в любой момент отыграть назад и надеть на себя зажатый в руке мамин оберег, приоткрылся пошире. И с удивлением, на грани восприятия ощутил чье-то беспомощное бесконечное отчаяние и страх. Вроде домовой в дальний угол подвала забился, сказал я тихо ждущим меня Арчи и Хельге. Испуган сильно, вот до усрачки, прямо подвывает от ужаса. Не то, досадливо скривил губы маг. Попробуй посмотреть, чего он боится, только осторожно, не вздумай спугнуть. Я понятливо кивнул и закрыл глаза, пытаясь разобраться в нагромождении ауры и пробиться дальше к подвалу. Потом подскочил и дрожащими руками в момент напялил на себя оберег. «Ну чего увидел?» – спросил меня непривычно серьезный Арчи. «Колись давай, какая-то хрень». Передернула меня от отвращения. Родственница тому дерьму, что ты на борт приволок, сильная, но тихорица, как будто ждет чего-то. Молоток, прошептал Арчи. Однако, беда, попадос. Не ожидал я тут такое грандиозное дерьмо увидеть. Я вот чего предлагаю, мальчики, спокойно предложила Хельга. Жгем здание по домам. Надоело, сил нет, такие вещи, мне кажется, обрубать с концами нужно. Не пойдет, задумчиво отказал ей Арчи. Во-первых, там домовой, хотелось бы вытащить бородатого, от него много узнать можно. Во-вторых, хотелось бы разобраться. Я вот не дам гарантию, что мы улетим, а у тебя такая же хрень в кабаке не заведется, к примеру. Домовой, неподдельно удивилась красавица, у меня, и почему ты думаешь, что может быть рецидив? Домовой, передразнил ее Арчи, у тебя, а ты не знала, расчесанная не просыпалась по утру никогда что ли, молочко с хлебушком никогда ему не ставила, и погонь эта редко сама по себе заводится, кто-то тебе туда ее завел, по-любому. Просыпалась, задумчиво сказала Хельга, но редко, а молочко ему вроде экономка подносила. В кафешке и кабачке тоже кто-то этим на добровольных началах занимается. У меня, Арчи, дело очень много, некогда на такое внимание обращать. И на родине у меня такое привечать не принято, там человек все сам должен делать. Дикари северные, скривился Арчи, но самостоятельные, не отнять. Это все очень хорошо, и с домовым твоим мы тебя после познакомим. Хельга, влез в разговор я, все еще подрагивая от пережитого недавно отвращения. Делать-то чего будем? Да я вот думаю, пожал плечами Арчи, и пока ничего не придумал. Но глупо будет идти напролом, не разобравшись. Нужна разведка или хотя бы засадный полк в резерве. Лариску бы сюда, вслух помечтал я. С ней не страшно, а так боязно идти. Точно. Подпрыгнул на месте Арчи и уставился на меня расширившимися глазами. Лариска, вот ее-то они и не ждут совсем. Я ошалело уставился на него, не ожидав такой бурной реакции на свои слова. Хельга тоже с интересом наблюдала за нами, но спокойно молчала, предоставив нам самим строить планы. Короче, так, тут же принялся раздавать ценные указания Арчи. Вы сейчас подъезжаете прямо к воротам и выходите. Ты, Артем, снимаешь оберег и изображаешь из себя слабого мага, вроде как тебя хозяйка на помощь привела. Никуда не лезешь. Ходишь и громко нудишь, что ничего сделать не можешь, понял. И чтобы все это поняли, и те, кто внутри, и те, кто снаружи, чуть что не так, оберег на шее все вместе ходу оттуда. Понятно вам? Не вздумайте спровоцировать злодеев, пусть они презрением к вам преисполнятся. Мол, Хельга до того отчаялась, что мага-недоучку на помощь приперла, опасаться нечего. Мы с Хельгой дружно кивнули под напором одушевившегося Арчи. «Ты, красавица!» – направил палец на нее маг, громко отпускаешь лошадку домой, а я внутри коляски спрячусь. Я как знал, еще в дороге закрылся ото всех, только Артем и виден. Скроемся из глаз, галопом мчимся на летное поле, там я хватаю Лариску и сюда. Всем ли все понятно, Григораш? Негромко окликнула Хельга возницу. «Ты все слышал? Все, хозяйка?» – также негромко подтвердил обернувшийся к нам серьезный мужик. «Вы хоть и шептались, но мне все было слышно. Не извольте сомневаться, дамчим в лучшем виде. Тогда вперед, скомандовал полезший прятаться от чужих глаз к нам под ноги, прямо на пол коляски Арчи. «Действуем!» Григораж тихонько тронул лошадку, медленно подъехал и остановился в 2 метрах у калитки в мощных воротах. Я, сняв оберег и зажав его в руке, вылез из дальней двери, чтобы все могли меня увидеть, настороженно обошел коляску и со всем почтением помог спуститься Хельге, которой пришлось шлепнуть по шаловливой руке Арчи, который вроде как не мог удобно устроиться на полу и поэтому хватался за все подряд. Мы неспешно подошли к воротам, и я громко постучался в них висевшим сбоку деревянным молотком на веревочке, привлекая внимание охранной команды. «Григораж!» Негромкий спокойный голос Хельги услышала тем не менее вся улица. «Поезжай пока на развозку клиентов, сегодня без тебя не справится. Через час подъедешь за нами». «Слушаюсь!» Прижал руку к груди извозчик и шлепнул лошадку вожжами, не очень быстро направив ее в боковой переулок. «Кто таков?» В калитке приоткрылось окошечко и оттуда выглянула злобная, вся в шрамах пожилая пиратская рожа, выставив перед собой внушительного размера револьвер. «Зубы лишние?» «Ох, хозяйка, прощения просим», не признал. Тем не менее, калитка открываться не спешила, а наглая рожа внимательно осмотрела всю улицу и справа, и слева, и поверху, и все кюветы вдоль дороги. Затем рожа украдкой ткнула в мою сторону револьвером и вопросительно уставилась на Хельгу. «Все в порядке, Генри», успокоила его хозяйка, слава богу, негромким, но отчетливо слышимым на все окрестности голосом. «Это мой друг, он маг из начинающих. Приехали просто посмотреть». Держалась Хельга просто великолепно, не переигрывала, не повышала голос и была абсолютно спокойна, как и всегда. И я начал переживать больше не за ее актерскую игру, а за себя, самому не подгадить бы. Рожа поглядела на меня, немало не смягчившись, а еще даже более злобно и настороженно, потом отчетливо сплюнула и скрылась из виду, захлопнув окошечко и принявшись стучать засовами. Калитка с усилием отворилась на четверть, и из нее выскочили 2 крепких мужика с ружьями слоновьего калибра на изготовку. Они профессионально быстро и с немалой сноровкой проскочили за наши спины, прикрыв Хельгу со всех сторон и не обратив на меня никакого внимания. Зато из придерживаемой чьими-то мощными, покрытыми похабными наколками руками калитки мне прямо в живот уставилась дуло револьвера. «Сначала хозяйка», — скомандовал мне невысокий крепко сбитый пожилой мужик, в котором я без труда узнал Генри, и повелительно качнул дулом револьвера. «В сторону отойди». Я безропотно и без лишних движений подчинился, немного обалдев от такого режима на объекте. Хельга, подобрав платье и успокаивающе улыбнувшись Генри, протиснулась в удерживаемую калитку, слегка задев косяк внушительным бюстом, и вроде бы специально. Мы вместе с вооруженным садовником невольно отвлеклись на это зрелище, а затем оба одновременно опомнились. Генри еще раз злобно сплюнул, а потом сделал мне знак револьвером заходить. Заскочившие вслед за мной оружные мужики слегка еще подпихнули меня в спину, оттесняя от хозяйки в сторону забора, под прицелы готовой к бою охранной команды. «Ну-ка», успокоились все, негромкий голос Хельги властным кнутом стеганул по злобным мужикам, приводя их в чувство. «Это Артем, он мой друг». Оружие убрали, быстро. Рослая, статная валькирия выглядела в толпе головорезов настоящей атаманшей, без тени сомнений. Мужики подчинились ей моментально, но взгляды, бросаемые на меня, так и остались злобными и настороженными. «В круг!» Резким повелительным голосом скомандовала Хельга своим бандитам. «Времени нет». Человек 10 сгрудились вокруг нее, готовые внимательно слушать. Остальные остались дежурить у калитки в дальних углах двора, перед этим сначала вопросительно глянув на Генри. Я тоже осторожно подошел ко всем и приготовился внимать. Хельга в темпе и очень по-деловому, не отвлекаясь на частности, довела до сведения отставных пиратов наш расклад, рассказывала она всем, но обращалась только к своему садовнику, давая понять, что руководить боевыми действиями в случае чего будет именно он. Мужиков такое устроило более чем, и они, выслушав речь Хельги и приказания Генри, деловито рассосались по всему двору и принялись готовиться. «Сегодня, значит», — хлопнул меня по плечу чрезвычайно воодушевившийся квартирмастер. «Сейчас. Это хорошо. А ты сам что сказать можешь, если по делу? Мало твердый знак», — признался я чуть смущенно. «Хотя, дальше по улице на деревьях люди в засаде сидят. В окрестных домах никого нет». 5, уточнил Генри, втихушку 5 раз показав глазами в правильном направлении. «Да», немного удивленно ответил я, «все тут, видимо, было под контролем. Единственно, на 3-м дереве дальше перекрестка какой-то настоящий злодей сидит. Остальные вроде ничего, настороженность чувствуется, и все. А этот прямо злобой сочится, через прицел на нас смотрел. Да ты что?» Покрутил головой тот и тут же спросил у вертевшегося рядом чрезвычайно ушлого мужичка в рабочем комбезе и рабочих ботинках, но зато с 2 револьверами на поясе. «Кто это у нас там такой, несдержанный? Яшка мудак», тут же отрапортовал он. «Из цыган, на рынке кормится, у работорговцев, авторитета не имеет, мозгов нет, деньги не держатся, трусоват, но истеричен, поэтому конкретно сейчас опасен, может стрельнуть». «Яшка», неподдельно удивились Хельга и Генри в унисон и переглянулись. «Вот это да», протянула Валькирия, «от любви до ненависти, как говорится, любовничек мой несостоявшийся, чтоб ему». «Я, когда здесь появилась, многих, взбудоражила, но вы помните, а этого ушлепка особенно. Он тогда в кабаках кричал, что обязательно меня овладеет мной, в общем. Но холку ему тогда кто-то хороший намял очень крепко, думали, не выживет». Генри понимающе переглянулся с мужиками и довольно усмехнулся. «Я, Артем», повернулась Хельга ко мне, «до 18 лет росла в Арист, в хорошей семье, и с таким дерьмом не то что не разговаривала, а даже не подозревала, что такое дерьмо на свете существует. Интересно, на что он надеялся? Мечтать, конечно, не вредно, но не до такой же степени. А сейчас, значит, из ружья в меня целится, ну-ну-ну, не переживай, хозяйка», успокоил ее Генри и хлопнул по плечу своего ушлого помощника. «Неизвестно, что сейчас будет, но уж эту проблему мы решим, не откладывая. Ты, Билли, вот что, ты выдели минимум троих со штуцерами и озадачь так, чтобы они этого Яшку валили при первом же признаке любого шухера. Чтобы глаз с него не спускали, уйти он не должен. Хватит, и так лишнего живет. Понял?» Ушлый Билли кивнул ему, подмигнул хозяйке и ушел ставить боевую задачу своим снайперам. Хельга же, в присутствии которой только что приговорили к смерти ее несостоявшегося воздыхателя, немало не терзалась произошедшим, а лишь благодарно улыбнулась Билли. «Правильное, значит, было у нее воспитание. Еще чего можешь сказать?» Требовательно обратился ко мне Генри. «На дом смотрел? Чего там? Смотрел?» Признался я. «Только не понял ничего. Мерзость там запредельная затаилась. Еще домовой. Но он уже как дохлого человека мертвый труп ощущается. Совсем ошалел от ужаса. Выйти не может, забился в угол. Сидит и стонет на одной ноте. В ступоре полном. Как бы с нарезки не слетел. Ох, мля!» Со вздохом схватился одной рукой за голову Генри. «Аниска же. Я и забыл про него. Думал, что у него ума хватило свинтить отсюда подальше. Беда. Арчи знает про него и хочет вытащить», успокоил я садовника. «Слабость у нашего мага к маленькому народцу обижать не дает. А Арчи ваш как, в силе?» С надеждой уставился на меня Генри. «Реально сегодня все закончить? Не подгодит». «Еще в какой?» усмехнулся я. «Сами не подгадьте. И приготовьтесь пожар тушить, без огня не обойдется». «Ох, надеюсь», усмехнулся в ответ Генри, хлопнул меня по плечу и отчалил раздавать последние ценные указания перед кипишем. «А к пожару и походу мы всегда готовы. Не то что вы, крысы сухопутные. Попутные. Я остался наедине с Хельгой, все остальные занялись делом, причем так, что со стороны излишнего переполоха не ощущалось. Так, хозяйка с инспекцией приехала, вздрючила всех, вот и все, ничего особенного. И много у тебя таких? Зачем ты?» спросил я. «Воздыхателей? Ох, много», серьезно ответила мне Хельга. «Я ведь и здесь, на островах, оказалась не просто так. Сбежала, чтобы семью не подставлять, завелся у меня там один воздыхатель, чтоб ему, в ярловском достоинстве, всю слюнями обкапал, животное. Если бы не Лара, это да», согласился я, «она таких не любит. А чего, а в срединное княжество не переедешь? Там поспокойнее». «Пробовала, Лара хотела меня у себя оставить», вздохнула Хельга. «Не получилось. У меня на родине к морю отношение простое, никакой романтики. Море да море, куча соленой воды, а вот я без него не смогла. Тоска такая взяла, впору удавиться, да и вообще, вот и переехала». Мы помолчали, а я прислушался, не слышен ли стук копыт, все-таки Арчи задерживался. «А Лариска ваша это кто?» с непонятным интересом спросила Хельга. «Почему вы на нее так надеетесь?» «Тесс», испуганным шепотом оборвал ее я, «не пали контору, сама увидишь, только не пугайся, и не Лариска, а лучше Лариса ее зови, если что, или даже Лариса Ивановна, со всем уважением и опаской, она на благодарность чувствительная». «Хорошо», усмехнулась Хельга, «как скажешь, то есть это не человек, нет?» подтвердил я, «лучше». Потом мы с Хельгой одновременно напряглись, расслышав негромкий перестук копыт за забором. Если это был Арчи, то он молодец. Коляска подъехала без лишнего шума, но и не скрываясь. В самый раз, чтобы не возбудить излишнего подозрения со стороны злодеев на деревьях. «Хозяйка», послышался зычный голос Григороша. «Экипаж подан, жди», откликнулась Хельга на весь двор. «Скоро выйду». Крытый экипаж подъехал совсем вплотную к воротам, надежно прикрыв собой от чужих нескромных взглядов калитку. Четверо пиратов подскочили к ней, двое принялись тихонько открывать дверь, а двое их прикрывали с оружием на изготовку. помогайте!» – просипел Арчи сдавленным голосом, и я выскочил за калитку, ухватившись за конец торчащего поверх дверцы экипажа железного лома, приподнял и, перехватившись, открыл дверцу настежь. За второй конец держался вспотевший маг, а к самому лому был накрепко примотан цепями с запасом, обложенный асбестовыми ломаными листами тигель с Лариской. Я положил один конец лома на плечо, и мы очень осторожно потащили передвижной домик Саламандры внутрь двора. В голове билась только одна мысль – не уронить бы, не развалиться. Шепотом осведомился я, с опаской кивая магу на отчетливо полыхавшее багровым Ларискино гнездо в асбесте и цепях. «Не должно», – успокоил меня тот не совсем убедительным голосом. «Далин строил. А сам он где?» Мы осторожно поставили тигель на каменную брусчатку около разожженного пиратами костра. «Я думал, обязательно с тобой увяжется. Он хотел, да только где ему, основательному нашему?» – хихикнул Арчи. «Я ведь его из постели вытащил, спали они уже. Мы погрузили Лариску, он поперся штаны надевать, и вот тут уж я его ждать не стал. Ладно, хрен с ним, что тут у вас? Все то же самое?» Пожал я плечами, изменений ноль, до личного состава расклад доведен, бойцы к бою и походу готовы, теперь от тебя все зависит, это хорошо, потер испачканные ржавчиной и маслом руки маг, приступим. Кучера не отпускать, дверь калитки держать открытой. Арчи несколькими движениями размял шею и плечи, с тоской вздохнул и сделал несколько шагов в сторону дома, повернувшись к нам спиной. Я видел, что примерно треть его ауры была завязана на тигель с Лариской, усыпляя Саламандру и не давая ей начать тут все жечь напропалую раньше времени. Арчи поднадавил магически, разгоняя себя во всю мощь, воздух резко посвежел, а в травинках газона начали проблескивать электрические искорки. Одного пирата тут же чувствительно долбануло током через револьвер, которым он неосторожно прикоснулся к стриженному декоративному кусту на лужайке. Бойцы Генри отбросили недоверчивые выражения на лицах и с некоторым уважением отступили чуть подальше от дома. «Ну что я могу сказать?» – отступил Арчи от дома и чуть ослабив давление. «Прав я был, это извне наведенная херня. Не само оно тут у тебя, красавица, завелось, ох, не само. Такой пакостной волжбы я давно не видал. Колись, кому дорогу перешла, веришь, нет?» Немного подумала Хельга перед ответом, чтобы вот так мне гадить в ответ, вроде никому. «Ума не приложу, а ты, Генри, что думаешь?» Покрытый шрамами суровый квартирмастер задумался на чуть-чуть, но тоже развел в стороны руками. «А вот сейчас мы узнаем», — весело предложил Арчи. «Управляют этой страстью со стороны, нить подчинения тянется вот туда, по деревьям в сторону рынка. Закинули порчу, взрастили, сил придали, но держат в спящем состоянии. Будить тварь мы не будем, тем более это уже кто-то делает. Ой, мама, что творится?» Начали. С этими словами изрядно встревоженный Арчи подскочил к тигелю и носком ботинка сбил крышку Ларискиного дома на брусчатку. Рассерженная Саламандра недовольно высунулась из своего домика наполовину и с удивлением осмотрелась. Увидела меня, Хельгу, банду оружных мужиков и впала в застенчивость. Прикрылась огненным пушистым хвостиком, оставив лишь торчать наружу любопытные глазки и полыхнула алым. Арчи потянулся к ней и начал что-то объяснять магически, тыкая рукой то в нас, то в подвал, то на тот дальний угол подвала, где лежал в беспомощном ступоре совсем уже отчаявшийся домовой. Лариска моментом отбросила сантименты с шипением, от которого у меня волосы встали дыбом, огляделась снова. Теперь, в свете истинного пламени, уже я увидел мерзкую паучью нить, выходящую из подвала и уходящую куда-то вдаль метрах в 3-4 от поверхности. Я ощутил переполох за забором, и не только я, потому что оглушительно рявкнули три штуцера, слившись в один оглушительный выстрел, и чья-то злоба за забором оборвалась сначала болью, а затем и смертью. Рассвирепевшая Саламандра одним движением впрыгнула в здоровенный костер, и пиратские постиранные шмотки, развешанные вокруг для просушки, сначала резко высохли, а затем обуглились, даже не вспыхнув. «Звездец!» — прошептал ошарашенный не меньше нас Арчи. «Держитесь, Хельга, если мы немножко сожжем твой дом, ничего, жги!» — торжествующе прокричала Валькирия, в упоении тряхнув гривой золотых волос. «Жги, не жалей!» Хельга расхохоталась, как самая настоящая ведьма, да так, что прибавила жути всем остальным. Видно было, что зловещая пружина страха и опасений за жизнь охранной команды, за свое дело и за всех людей, что зависели от нее, дошла до предела и рванула обратно, сметая все на своем пути. Лариска вобрала в себя весь огонь, потушив костер, и вытянулась струной в сторону стремительно просыпающегося и набирающего силы зла. Саламандра издала резкий, злобный, пробирающий до костей свист, не хуже, чем тогда ночью, и стрелой метнулась вглубь подвала, не разбирая дороги и проплавив на своем пути каменную стену. «Ложись!» — заорал не своим голосом Арчи и метнулся за кусты, в укрытие. Я присел, намереваясь упасть там, где стоял, но тут увидел, что Хельга и не собирается выполнять приказ Арчи. Она стояла, подняв руки вверх, напряженно всматриваясь в подвальные оконца, и всей душой сейчас была там, рядом с Лариской. Я тут же выпрямился, завершив нелепость. нелепое приседание, и вместе с сообразившим то же, что и я, Генри, рванулся к ней. Вдвоем мы сбили ее с ног, одного бы меня не хватило, и уволокли с продала под прикрытие сарайчика. Секунд 30 ничего особенного в видимом мире не происходило, лишь выдавило наружу в доме все стекла ударно расширившимся горячим воздухом, да вылетел в проплавленную дыру дымящийся домовой, пребывающий без чувств. Генри охнул и подорвался за ним на четвереньках, не рискуя подниматься. Осторожно сунул его за пазуху и также на карачках вернулся обратно. Пираты заныкались кто где, да так профессионально, что я их глазами не видел, только по ауре. Зато в магическом свете ощущения били по мозгам наотмашь. Мне стало плохо, а Арчи еще хуже. Я ощутил себя маленькой мышкой, попавшей в центр огненного торнадо, которая медлила с карающим ударом, примеряясь и прицеливаясь по неотступающей и стремительно набирающей силы мерзкой тьме. Руки налились свинцовой тяжестью, сознание начало меркнуть. Хельга вырвалась из моих объятий и выписала мне леща, потому что я лежал на ней, не давая встать. И в этот момент мир раскололся. Огненный элементаль, который теперь никто бы не посмел звать по-свойски Лариской, пришел в неописуемую ярость и нанес единственный разящий удар. Тьма заверещала по паучье, попыталась дотянуться до нас, как до самых ближайших жертв, чтобы выпить наши жизни и набрать сил в противостоянии. Струи огня из всех окон дома ревели сумасшедшими драконами. Арчи поставил щит над нами и держал его, закусив до крови губу от напряжения, и зачем-то тыкал рукой в мою сторону. Хельга сообразила, что он хочет. Она запомнила мой амулет и поэтому разжала мой кулак и с силой натянула оберег мне на шею. Стало полегче, но тут Лариска добавила Гарри, уже совсем не сдерживая себя в своей огненной силе. Она давила на тьму, безжалостно прожигая ее и растворяя в своем очистительном пламени. Зло верещало и сгорало в ней без остатка, своим смертным отчаянием пробирая всех нас до печенок. Раздался совсем уже невыносимый рев, и в этот момент дом Хельги, задрожав и покачнувшись, но удерживаемый в целостности щитом Арчи, стартовал на огненном столбе и поднялся в небо, пробивая пылающие крыши низкие облака. По огненной параболе он летел в сторону моря, освещая весь город и разбрасывая на своем пути раскаленные до бела кирпичи, только не в порт. Подскочившая на ноги Хельга кричала в центр огненного кратера, расположившегося на месте ее бывшего дома, какой-то сотканной из огня беснующейся в яростном пламени девушки. «Там корабли. Нельзя». Девушка, в которой я только по глазам узнал Лариску, нетерпеливо склонилась в ее сторону, а потом, согласно кивнув, добавила огненной жути. Дом полыхнул вторым солнцем и рванулся вверх и в сторону еще сильнее, а неведомая паучья нить, по которой управлялось зло, и которая никуда не исчезла, вспыхнула по всей своей длине. Огонь сначала не сильно. Тонким алым шнурком пробил ее всю, а затем ревущее веселое и яростное пламя принялось выжигать скверну, заполняя все собой без остатка. Разом загорелись по всей своей поверхности несколько деревьев, с них упали на землю воющие и горящие люди, принявшиеся бегать по улице огненными факелами. Пламя рвануло по следу зла с новой силой, куда-то в сторону рынка, напряглось, копя силы, затем ударило, а потом я увидел огненное облако, в которое превратился не так уж и далеко отстоявший от нас дом. Хельга прыгала на месте, крича что-то торжествующее от яростной радости. Генри собирал и готовил к бою свою команду, и лишь только мы с Арчи валялись на траве, как две сломанные куклы. Одетая в легкое платьице из язычков пламени, огненная девушка потянулась к нам, убирая последствия магических ударов, и нам резко стало получше. Лариска в нетерпении показывала нам пальчиком в сторону пылающего у рынка дома, мол, ничего еще не кончилось. Подскочившие по приказу Генри пираты облили меня и со всем почтением Арчи водой, подняв затем без всякой жалости на ноги. «Надо дожимать», — прокричал прямо в лицо магу Генри. «Пока не очухались. Вставай. Нельзя время терять». Арчи согласно кивнул и, пошатываясь, позволил взять себя под руки и оттащить в сторону калитки. Я ошалело смотрел на огненную саламандру, которая, разведя руки в стороны и подняв голову вверх, втянула в себя все пламя из кратера на месте бывшего дома, а потом и из всех загоревшихся построек в округе. Резко потемнело, лишь горели деревья на улице и ярко пылал дом у рынка. Лариска на этом не остановилась, а вытянула руку в сторону пожара и, поманив к себе пальчиком огонь, рванувшийся к ней по все еще пылавшему через полгорода пламепроводу от нас до рынка, потушила и деревья, и дом. Стало бы совсем темно, но вспыхнувшая саламандра заливала своим ярко-алым светом все до самых дальних домов, и я невольно прищурился. «Домик захватите», — ткнула рукой Хельга в сторону Ларискиного тигля на цепях, и два пирата тут же кинулись хватать лом. В коляску его. Всю охранную бригаду Хельги во главе с ней самой буял самый настоящий боевой азарт, тормозили только лишь мы двое. Лариска взметнулась вверх и одним прыжком прыжком через наши головы заскочила на кирпичную колонну забора, которая тут же начала таять под ней, как мороженое на солнцепёке. Нетерпеливо поманив нас пальчиком, она спрыгнула на мостовую, и с улицы раздалось дикое ржание вставшей на дыбы от испуга лошадки. Пираты спора, профессионально не толкаясь и не мешаясь друг другу в узком проходе калитки, просочились наружу и выволокли туда же нас с Арчи. Я даже не заметил, как чувствовался немалый опыт боев в узких помещениях и коридорах. Оказавшись за забором и обрулив бьющуюся в истерике лошадку, я засмотрелся на Лариску, которая по-детски в припрыжку скакала по мостовой в сторону рынка, поминутно в нетерпении оглядываясь на нас. При каждом прыжке камни брусчатки моментально плавились в небольшую багровую лужицу, разбрызгивая веселые огненные искры во все стороны. Так, эти в неадеквате, быстро оценила наше состояние Хельга и тут же приняла решение. Григораш, как успокоишь коня, магов в коляску и за нами. Билли, ты с ними. Извозчик, вцепившись в уздечку, как клещи, вися на морде буйной лошадки всем телом, умудрился почтительно кивнуть, а ушлый Билли схватил нас под локти, не давая упасть. Хельга выхватила откуда-то богато украшенный кинжал и в несколько движений укоротила себе платье на манер Ларискиного, и даже как бы не короче, злобно вопящая орда рванула вдоль по улице за прибавившей ходу саламандрой, окружив со всех сторон свою хозяйку. Громко бахнули несколько револьверных выстрелов, пираты на бегу достреливали все еще бьющиеся в агонии тела невезучих засадчиков. Хельга даже не сбилась с шага, она летела за Лариской с кинжалом в руке, как самая настоящая валькирия, и ярко выделялась на фоне остальных гривой, ставших огненно-золотыми волосами, мелькая стройными мускулистыми ногами. «Без целлюлита», — сообщил мне внимательно наблюдавший за ней и все еще не пришедший в себя Арчи. «Аташ», — с удовольствием подтвердил ушлый Билли. «Наша хозяйка хоть куда. Все в порту знают, кто в нее по-настоящему влюблен, тому удача прет. Даже Яшке-мудаку смотри ты как повезло, без мук ушел, утырок». Арчи бездумным взглядом внимательно посмотрел на него, а потом вроде бы начал приходить в себя. Он с размаху ударил себя несколько раз по щекам и принялся трясти головой. «Мне тоже стало получше, ощущение контузии стремительно уходило, да и распсиховавшаяся лошадка действовала на нервы как заноза в заднице». Мак, все еще не прекращая трясти головой, резко протянул в сторону коняшки руку, надавил магией, и она тут же заткнулась и успокоилась. Григораш трясущимися руками подобрал с мостовой какие-то выпавшие свои вещи, пошвырял их в коляску и жестом пригласил нас садиться, не забыв сначала благодарно кивнуть Арчи. Мы, поочередно запинаясь об торчащий поперек экипажа лом стигелем на привязи, заползли на борт, и лошадка резво рванула с места. Григораш правил твердой рукой, стараясь держаться подальше от огненных следов, и мы потихоньку нагоняли своих по как будто вымершей улице ночного города. Догнали, и первой на подножку заскочила Хельга, вслед за ней Генри, а потом еще трое выглядевших наиболее опасными пиратов, забив коляску до полного. «Догоняйте», — проревел квартирмастер не поместившимся ватажником. «Уже недалеко». Григораш прибавил ходу, надала увидевшая это Лариска, и мы дикой собачьей свадьбой, громыхая и скрежеща на поворотах, под дикое ржание по новой обезумевшей лошадке, неслись по пустынным улицам. На подъезде к рынку нас ожидала внушительная толпа встревоженных вооруженных охранников, преградивших было нам путь, но вот за что я уважаю опытных людей, так это за то, что они верно оценивают шансы. 5 секунд им хватило, чтобы понять обстановку, побросать на мостовую какие-то баррикадные щиты и рассосаться по укрытиям, не помышляя даже о противодействии. Лариска походя и больше из озорства сожгла их преграждающие нам дорогу приспособления, и мы дунули дальше, прямо к смрадно коптящему дому. Держаться в человеческом облике ей было уже трудно, и поэтому по несильному пожарищу она засновала в своем прежнем, привычном нам облике. Саламандра азартно выискивала следы зла, чего-то там дожигая и злобно посвистывая от нетерпения. Мы выскочили из коляски уже в широком дворике, и я сумел оценить масштаб повреждений. Окна все выдавило пламенным ударом, покосилась на бок подпрыгнувшая и опустившаяся немного не туда крыша, дом выглядел подкопченным, но больше видимых повреждений не было, саламандра не дала огню здесь разгуляться. Я уселся на широкий чурбак, все еще дрожавшие ноги могли подвести в любой момент. Арчи с Хельгой выскочили на середину двора, а Генри с командой сноровисто, по-пиратски, влетели внутрь дома. Я кое-как закурил, вызвав удивленный взгляд Арчи, и тут на помощь подоспели все остальные. Двое с самыми здоровенными ружьями остались у ворот, остальные рванули по следам Генри, предварительно перекликнувшись с ним. Каждый занимался своим делом, и лишь Хельга стояла, замерев и выпрямившись, ожидая результатов зачистки дома. Понемногу дробный топот пиратских ног по недожженным коридорам затих, но лишь когда была проверена последняя комната, ватажники начали выносить и складывать тела злодеев на травку у забора. Трупаки выглядели непривычно, немного опаленные, но при этом как живые, облегчая нам предстоящее опознание. «Чего-то стражи не видать», – озабоченно сказал я Генри, руководившему раскладыванием тел на лужайке. «Странно». «Ничего странного», – успокоил он меня по ходу дела. «Это ж торговый остров. Тут, по большому счету, стражи нет. Ни стражи, ни князя, сухопутная ты крыса». Я в ответ лишь пожал плечами и встал, потому что подошли Арчи и Хельга. «Узнаешь кого-нибудь?» – ровным голосом спросил он у нее. Хельга помедлила с ответом, внимательно вгляделась в лица лежавших рядком людей и лишь покривила губами. «Узнаю», – наконец глухо сказала она нам. «Сволочи, какие же вы все-таки сволочи, хозяйка!» Тут же утешил ее подбадривающим голосом Генри. «Это ж уже дохлые сволочи, чего а ты? Все ж хорошо, мертвые не кусаются, потому и бояться больше нечего, а вот и не все, преувеличенно радостным голосом перебил его Арчи. «Артем, а ты чего мух ловишь? Ну-ка, глядись внимательно». Я подскочил и, сняв цепь, зазирался по двору лихорадочным магическим взглядом. Первую заметил уже откровенно балующуюся на пожарище Лариску, потом ауры деловито снующих по дому и двору пиратов и уже хотел было отрицательно помотать головой, но тут что-то в углу двора привлекло мое внимание. У разваленной сторожки, прямо за пустой собачьей будкой, чья-то испуганная аура наливалась постепенно злобой и безнадегой. «А кто это у нас там такой красивый?» – ласковым голосом пропел Арчи, вытягивая руку в ту сторону и обездвиживая клиента. «А принесите-ка нам его». Два пирата осторожно заглянули за будку, потыкали что-то саблями в ножнах и одновременно схватив парализованное тело за ноги, подтащили к нам. Тело пересчитало затылком все камни по пути во дворе, но могло лишь яростно сверкать глазами. «Кто таков?» – сурово спросил его Генри, убедившись вначале, что тело его слышит и понимает. «Отвечай, иначе поступим с тобою бесчестно». «Подожди», – мягко отстранила его Хельга и присела перед телом на предупредительно поднесенный для нее чурбачок. «Ну здравствуй, Ингвар, вот уж не чаяла встретиться». Мы с Арчи удивленно переглянулись, я посмотрел на недоуменно пожавшего плечами Генри. Никто, кроме Хельги и яростно лупающего глазами тела на траве, пока ничего не понимал. «Привет из прошлого», – наконец сообразил я, вспомнив ее сегодняшнее недолгое откровение и сопоставив его с конкретно северным именем Ингвар. «Именно», – согласно кивнула Хельга, не отрывая взгляда от земляка, потом резко встала и подошла к неаккуратному ряду мертвых тел, поманив нас за собой рукой. Подкопченные трупы в свете небольшого контролируемого пожара, устроенного Лариской на крыше чисто из развлечения, и чтобы посветить, выглядели как живые. «Вот эти двое, и вот эти», – небрежно пнула она обнаженной ногой в сапоге камешек, отлетевший в сторону богато одетых мужиков, выглядевших местными уроженцами. «Это те самые два мага и есть, и их слуги. Я вам сегодня про них рассказывала. Дом тоже им принадлежит, выкупили у рынка. Интересно?» Поскреб щетину Арчи. «Вечер перестает быть томным, это уже не шутки. Сразу двух магов уконтропупить? Такого со мной еще не бывало. Будет большой кипиш в нашем цеху, сразу говорю. Неприятности будут?» Остро глянула на него Хельга с непонятным выражением лица. «У тебя?» – удивился Арчи. «С чего бы? Вали все на нас, залетных. У вас?» – уточнила девушка и посмотрела на меня. «Натворили мы дел сегодня. Да ну упрям!» – махнул я рукой, отвергая все ее опасения. «Запретная магия здесь творилась, так что мы в своем праве. Лара отмажет, маги с дирижаблей поддержат, а больше тут волшебников нет. Кончились все минут 15 назад. Кто будет возмущаться, Лариску нафаскаем. Я вот больше за тебя переживаю. Барыги же с рынка озлиться могут. Эти что ли?» Пренебрежительно ткнула рукой в сторону ворот Хельга. «Не придумывай. И сегодня вечером в порт два корабля пришли, с добычей, оба капитана мои воздыхатели, как ты выразился. Порт рынок и так не любит, так что будут сидеть как мыши под веником. Пусть молятся своим богам, как бы чего, а похуже не вышло». Я пригляделся в указанную сторону и на грани восприятия ощутил множество растерянных и испуганных аур, практически окруживших разбитый дом, но не рискующих подходить ближе, чем на 100 шагов. Кто-то там суетился, кто-то бегал туда-сюда, но приближаться никто не хотел, да и снующая огненной белочкой по зданию резвящаяся Лариска отбивала у встревоженных барыг всю любознательность. «Но раз никто ничего не боится и все такие смелые», — подвел черту Арчи, — «то давай-ка колись, что тут происходит. Мне вот жуть как интересно». «Хорошо», — вздохнула Хельга и еще раз показала рукой на лежавших дохлых магов с обслугой. «Это вот местные. Это мы поняли», — мягко поторопил ее Арчи. «А вот эти, стало быть, не местные, настолько не местные», — грустно улыбнулась девушка, — «что прямо с моей родины. Вот, интересно стало», — в предвкушении потер руки Арчи. «Интрига самая настоящая. Я тоже был заинтересован, потому что как штурман представлял всю сложность путешествия от северо-западных фьордов, где находилась родина Хельги, да хотя бы белого камня, мало того, что земляки нашей Валькирии были отделены от всех остальных жителей Айкумены широкой полосой запретных земель, преодолевать которую соглашались только самые на голову отбитые экипажи, так ведь и с юга и севера от них творилось то же самое. Для того, чтобы попасть к нам, нужно было долго идти над морем или еще дольше морем через юг, обруливая по широкой дуге место древних магических катастроф. Там встречались какие-то мелкие и бедные страны, больше похожие на случайные поселения в диком поле, но их было мало, и судьба их была незавидной. А чтоб беднягам совсем жизнь медом не казалась, соплеменники Хельги еще и грабили их регулярно, устраивая ежегодные морские набеги. Еще теоретически можно было пройти к нам северным путем, но это была настолько оторванная от практики теория, что в серьезных кругах она даже не обсуждалась, да и не владеют тупые самоубийцы дирижаблями, как правило, а потому проверять ее было некому. Так что если ребята сумели сюда попасть, то поход их, без сомнения, был славен, чего нельзя было сказать о целях и средствах, и, к сожалению, о его конце. Я сбежала сюда от человека, чьи люди здесь лежат. Показала Хельга на крепких ребят в странноватой кожаной одежде. Это не самые сильные и славные его ближники, но самые подлые и хитрые. И, наверное, самые целеустремленные. Арчи с интересом осмотрел тела, потом плюнул и отошел живому северянину. К чему гадать, вот сейчас мы все узнаем. Из первых рук, так сказать. Маг не погнушался, лично перевернул на живот злобно сопящего Энгвара, стянул ему руки в локтях до хруста, не жалея, его же ремнем, а затем сложил его запястье одно к другому и плотно перевязал одолженным у пиратов шнуром, потом пропустил через узел на локтях веревку и поочередно выгибая ему ноги назад до предела, привязал их в голеностопе к рукам, сделано все было профессионально, и Генри одобрительно хмыкнул. Пираты подтащили еще один чурбачок, побольше, и помогли магу установить Энгвара перед нами на широко расставленных коленях, подперев его этим самым чурбачком. «Артем, просто следи, чего я сейчас делать буду», — сказал мне Арчи, вытащив из кармана еще несколько серебряных пластинок с рунами, не глядя на пленника, прищелкнул пальцами. Пока маг перебирал амулеты, Энгвар вздрогнул, напрягся, пытаясь разорвать путы, и хрипло выругался. «Ну здравствуй, сука!» С ненавистью глядя Хельге прямо в глаза, ответил на недавнее приветствие он. «Радуйся! Чего-то не рада я, Энгвар!» Бесстрастно ответила ему девушка. «И я вас сюда не звала, кстати. Век бы вас не видеть. Чего охотели ты? Пытать будете, и то не скажу!» С полной уверенностью в своих силах прорычал пленник. «Тварь, зачем же пытать?» — весело вмешался Арчи в разговор, все еще ковыряясь в своих пластинках. «Да где же она? А вот она, экспериментальная моя. Гордись, первым будешь». Маг взглядом попросил меня подержать одну, выбранную им, пластинку, и принялся прятать по карманам остальные. «Подержите его, да покрепче», — обратился он стоящим рядом пиратом. Затем взял у меня амулет, вытащил из ножен на поясе свой нож и с деловым видом подступил к забившемуся Энгвару. «Больно не будет», — утешил он обездвиженного пиратами пленника. «Я же маг, ну вот чего, а ты? Вот смотри, обезболил, чувствуешь, как заморозилось». «Ну что ты как маленький?» Арчи подержал ладонь на лбу у Энгвара, действительно обезболивая, затем ловко сделал небольшой надрез и всунул под кожу полыхавший синим амулет. Затем смахнул кровь и немного подзаживил рану. «Делов-то!» — радостно обратился он к злобно шипящему Энгвару. «Погодь чутка, сейчас активирую, и поговорим по душам». Арчи обеими руками взялся за голову пленника, закрыл глаза и, как я сумел рассмотреть, соединил свою ауру с аурой Энгвара через пластинку. Было очень интересно, но ни хрена не понятно. «Можете начинать потихоньку», — пригласил он желающих поговорить с подопытным. «Я чуть отпышкаюсь пока, голова кружится, присесть надо». Хельга немного выждала в раздумьях, но Арчи не спешил, а потому вышла вперед и внимательно уставилась на изменившего выражение лица Энгвара. «Да что же ярла твоего так тянет-то ко мне?» — спросила она бесстрастно у заулыбавшегося пленника. «Сперва со свадьбой торопил, прямо удержу на него никакого не было, теперь вот вас подослал, забыть никак не может». «Гы-гы-гы», — закатился в ржание Энгвар и начал, захлебываясь от восторга, рассказывать. «Да ты, небось, думаешь, что нужна ему сильно? Прямо любовь у него к тебе и свет не мил?» «Ну да», — недоуменно отозвалась Хельга. «Из-под венца же сбежала. Ой, не могу». Забился в хихиканье пленник. «Вот дура. Да нужна ты ему 1000 лет. Ты кем себя возомнила? А-а-а. Да таких, как ты, мы пачками на югах на щит брали, только помоложе и посисястей. Ты красавица, слов нет, да только ярлу моему не по сердцу. Он вообще хотел тебя после свадьбы приморить по-тихому, да и все». «Вот это да», — удивленно отозвалась заметно опешившая Хельга. «И правда, дура. Какая же ты скотина, Энгвар, такой удар по самолюбию. А к чему тогда это все? Ты не понимаешь?» — заторопился Энгвар. «Он действительно хотел все объяснить и все рассказать. Дело не в тебе, хрен бы с тобой. А той вещи, что ты у себя в подвале печали хранишь, приданое твое, ваша фамильная реликвия, та, что отец твой перед смертью тебе подарил. Сеть Вирт, уточнила задумавшаяся Хельга, паутина судеб, сотканная нурнами, фамильные реликвии в ход пошли, подскочил оживившийся Арчи, как же я такие вещи люблю, слушайте, фамильные, с горечью сказала девушка, если бы, нет в наших краях ничего фамильного, все награбленное, кровью политое, просто это единственное, что мне от отца досталось, я ее берегла, хоть и знала, что смерть на ней, зарубил мой отец ее прежнего владельца, на меч взято. Поучающим тоном перебил ее Эндвар. «Много ты понимаешь, баба. И ведь невдомек было дури, какую вещь имела. Ярл мой ее выкупить у вашего рода пытался, да только не срослось. Хотели выкрасть или отнять, да не посмели. Род ваш хоть и загибается, но еще в силе. Свадьбу затеяли, и уже все на мази было, да только свинью эту эльфийскую к нам тогда занесло». «Ты, вообще-то, про бабулю мою говоришь?» Арчи примерился и выписал недоумевающему Ингвару звонкий щелбан. «Давай-ка без определений. Что на сердце есть, то и говорю». Недовольно скривился пленник. «Сбежала красавица наша и амулет с собой уперла. А как ярлу нашему без сети Вирт судьбу свою поменять?» Об этом она не подумала. «Сильные люди судьбу свою меняют поступками», заметила ему Хельга. «Или начинают жить по-новому. По чести и совести. Каждому свое», дипломатично заметил ей Арчи. «А что не так с судьбой у ярла вашего? Да занесла его нелегкая в юности к ведьме Рунгерт, на самый север. Самая противная и злобная старушонка на весь мир была, но сильная. И предсказала она ярлу нашему смерть позорную, Треллу приличествующую. Хрен тебе, так и сказала, а не Вальхалла, свинья, говорит, ты, сын свиньи и свиньей помрешь. Чего-то зла она была народ ярла моего. Была?» Уточнила Хельга. «Конечно, была». Покосился на нее Ингвар. «Зарубил ее ярл тогда, как положено. А с вами, ведьмами, по-другому и нельзя, а по-хорошему, надо было ее прирезать до начала разговора, но кто ж знал, вот так проникла отрава слов ее в душу к ярлу моему. Совсем другой стал. Сначала смерти в битвах искал, куда мы только не ходили. Все челез всегда в первые ряды, да только не брало его ничего, как заговоренный стал. Все вокруг ранены, а то и убиты, а ему ничего. А потом, как в возраст зрелый пришел, иные пути искать начал. Тут кто-то и нашептал ему про амулет Норн, что в вашем роду хранится. Хранился? Поправила его Хельга. Нет его больше. И слава богам. Эх, кабы знать заранее, неподдельно огорчился Арчи. Такие вещи мимо рук проплывают, уму непостижимо. Ты хоть Ларе его показывала? Не подумала? Повинилась девушка абсолютно невиноватым тоном. Кабы знать заранее, я бы его сразу в море утопила, вот и все. Жаль, очень жаль. Сплюнул от досады Арчи и принялся вытягивать пленника на разговор дальше. Ну давай, жги дальше. Каким ветром вас сюда занесло и что это за хрень в подвале была? Долго искали мы ее? Показал Ингвар глазами на Хельгу. Ярл мой весь на дерьмо и зашел. Лива с Ририком зарубил в тот день, когда она сбежала. Они следить за ней должны были, одни беды от тебя, тварь, вот. А потом искать ее мы начали. Ярл мой снарядил драккары во все пределы, потому что кто ищет, тот всегда найдет. И год назад привез Рунольф Рыжий к ярлу моему человечка одного с торгового острова, Кивихиулу его звали, помнишь его, ведьма? Ой, совсем по-детски в ужасе ойкнула Хельга и схватилась за лицо. Так вот куда он пропал, что вы с ним сделали, звери? Да ничего особенного, попытался пожать плечами Эндвар. Сначала попытали маленько, а потом, когда он все про тебя рассказал, орла ему взрезали, по дедовскому обычаю. Традиции надо чтить, ведьма. Сжечь бы вас всех, с вашими обычаями зверинами. Глухо, из-под ладоней, прижатых к лицу, отозвалась Хельга. Если бы я только могла, Ингвар. Руки коротки, презрительно отозвался пленник. Баба-то и есть глупая, вот. А потом, когда ярлу моему стало все про тебя известно, собрал он нас, самых сильных воинов, самых хитрых и подлых, перебила его Хельга. Сильных и честных здесь я не вижу, я же росла с вами, Ингвар. Кому ты врешь? Не мешай ему. Тихонько и с сочувствием осадил ее Арчи. Он сейчас не в том состоянии, чтобы спорить с тобой, он только рассказывать может, как сам видит. Хельга молча кивнула и отошла немного в сторону, чтобы справиться с собой. Новость о мучительной смерти какого-то близкого человека сильно подкосила ее. Дальше было так, Ингвару не терпелось выговориться. Ярл мой последние годы чернее тучи ходил, потому что срок его, предсказанный ведьмой, был все ближе, чувствовал он его, понимаешь? Поэтому решили действовать наверняка, через магов местных. А украсть просто или дом ограбить не судьба, поинтересовался Арчи. К чему такие сложности? Пробовали. Радостно отозвался Ингвар, пытаясь повернуться к магу всем телом. Да только спрятала его ведьма это, да не просто так, а с помощью магии хитрой. Лара охранные заклинания в доме творила, подтвердила оправившаяся Хельга, с презрением смотря на извивающегося в попытках угодить пленника. «Это многое объясняет», — согласился Арчи. «Я бы отступился, например, да и всем остальным магам там ловить нечего. А вот, допустим, по башке ей дать до силой вытянуть у нее амулет. Как тебе такой вариант?» «Не», — помотал головой Ингвар. «Ты пойми, мы обдумывали это, но тогда бы ее прирезать пришлось, или еще как с глаз прятать. А она личность на торговом острове известная, тут шило в мешке не утаить. Если бы пропала, искать бы начали, и капитана, и бабка твоя, чтоб ей плыть долго, догнали бы и к рыбам на корм отправили, с амулетом вместе. Риск слишком велик, бабка твоя уж слишком опасна. Струсили, так и скажи», — презрительно кинула ему Хельга. «Самые сильные да смелые тут, как же, есть маленько», — подумав, сообщил ей Ингвар. «Хотели без шума, наверняка. Нам без амулета домой возвращаться нельзя было. Если бы похерили дело, смерть могли бы лютую принять. А если, допустим, разошелся увлекшийся Арчи, ей по башке, все на корабле дай бог ноги, а амулет тебе в сумку, и ты отдельно ото всех через Срединное княжество домой? Кто б тебя нашел тогда? А что?» — ошарашенно уставился на него Ингвар. «Так можно было? Тьфу!» — сплюнула Хельга. «Дурак, давай рассказывай дальше, что за мерзость в доме моем завелась?» «Это не мы», — открестился Ингвар. «То есть для нас, но не мы, а эти вот, которые местные. Нам ярл мой, когда сюда отправил, дал приказ действовать только через них. Доверие у него к ним было большое, больше, чем к нам, им виднее, говорит. Знал он их откуда-то, и Рунольва Рыжего он сюда не просто так отправил». «Откуда-то?» — хмыкнула Хельга. «Дерьмо к дерьму тянется. Работорговцы да поставщики рабов друг без друга не могут. Они же меня, наверное, издали. И повара моего умыкнуть помогли, скорее всего». «Это да», — охотно подтвердил Ингвар. «Они самые, да только и у них не получилось ничего. Хотели через магию у тебя амулет украсть, чары наводили самые сильные. И вроде сначала все получалось легко и просто, думали день-два, да и выкрадут амулет. Да так, что ты ничего и не заметишь. Туннель магический построили к дому твоему, заякорились там. По этому же туннелю сюда амулет вытащить намеревались, да только не срослось у них ничего». «Бабуле спасибо», — задумчиво протянул Арчи. «Она такие вещи предусматривает. Умникам разным ответка прилетает сильная». «Вот именно», — обрадовался тому, что его понимают, Ингвар. «Ответная реакция, так они и говорили. И связь порвать не могут, и украсть не могут, и силы она с них пьет каждый день все сильнее и сильнее. А просто разорвать нельзя было, мы спрашивали, откат будет сильный». «Рукожопы?» — печально вздохнул Арчи. «Господи, какие же рукожопы? Дальше что?» «Дальше пытались они в дом к ней попасть, но это уже больше от отчаяния», — обстоятельно начал объяснять ему Ингвар, как самому компетентному. «Да только не срослось опять. Надавить сильнее надо было, я думаю, вот и все. Но растерялись, не думали, что она им отказать сможет, а потом поздно стало, вот эти все сбежались, отстояли хозяйку». Пираты, стоявшие рядом и внимательно слушавшие рассказ пленника, переглянулись, и Генри довольно хмыкнул. «А потом хуже стало», — печально вздохнул Ингвар. «Вляпались и мы, и они. Я не хотел, честно, но выбора другого не было. Дрянь эта охранная прицепилась к ним, и жизнь из них пила, с каждым днем все сильнее. Решили перебить ее, пересилить. Магию смерти в ход пустить. Привели с рынка 20 человек рабов, да в жертву их всех тут и принесли, вот так. Господи единый, какие же идиоты». Арчи схватился за голову и замычал в бессильной злобе. «Да как же так? Вот-вот», — радостно подхватил Ингвар. «Они также мычали и за голову хватались, да только поздно уже было. Как я понял, переродилось там чего-то в ужас самый настоящий. Взвыли они, а чего делать, не знают. Сил хватило только пакость это усыпить. План такой был: завтра-послезавтра всем вместе в море выйти, оторваться от пакости этой они надеялись, гори оно все огнем. Могло бы получиться. Кстати», — задумчиво сказал Арчи, — «надо будет бабулю в известность поставить, пусть учтет на будущее и меня научит». «Вот», — обрадовался северянин, — «прокатило бы. Тварь подвальная проснулась бы, вылезла, маги аэропортовские с ней бы совладали. А если нет?» — сурово спросила его Хельга. «О людях вы подумали? Об острове вообще? Все умрем?» — недоуменно пожал плечами Ингвар. «Рано или поздно, а на остров наплевать. Зато в случае чего тебя бы обвинили, хрен бы ты отвертелась. Маги бы своего не упустили, злые они были на тебя за такую подставу, да и вообще, кем ты себя возомнила? Ходишь тут с важным видом, принцесса сраная, а должна была ярлу моему ноги мыть и воду пить. Все беды наши из-за тебя, ведьма. Фантазии свои оставь при себе, сволочь». Хельгу аж передернула от отвращения, а один из пиратов, не сдержавшись, глухо выматерился. «Лучше смерть, чем покориться ярлу твоему. Это ты сейчас так говоришь?» — неожиданно поучающим и даже доброжелательным тоном сказал ей Ингвар. «Жизни ты не знаешь, Доура. Много вас таких было. А вот связал бы тебя ярл мой сразу же после свадьбы, чтоб ничего сделать с собой не смогла, да порол бы два раза в день вожжами, шелковая бы стала. Поверь, я знаю, о чем говорю. Хельгу аж затрясло от таких откровений. Она судорожно сцепила руки, и впервые за сегодня ее душевная броня дала трещину. Кривя губы, она откровенно жалобно посмотрела на нас, изо всех сил удерживая готовые прорваться слезы. Тут я понял, что Ингвар наговорил себе на смерть лютую и позорную, потому что пробрало не только нас с Арчи, но и пиратов. Не видать ему Вальхаллы. Нет, святых тут не было. Слезами нас было не удивить. И в жизни мы видели кое-что и похуже избитой и сломленной женщины. А пираты так и сами такое творили на регулярной основе, и ничего, совесть никого не загрызла. Но одно дело, когда это проходит мимо тебя, и совсем другое дело, когда это касается близкого тебе человека. Тут даже самая последняя сволочь примеряет на себя роль карающего праведника и с воплями кидается наносить справедливость, причем со всей жестокостью, на которую в злодеяниях своих был способен. И совсем славно, когда злодей уже изобличен и связан. Так что ничего хорошего Ингвара не ждало. Я видел, что Генри тормозило только присутствие Хельги, он был слишком опытен и хладнокровен. Она все-таки девушка, так и читалось на его лице. Вот уйдет, тогда повеселимся. Ты у меня прочувствуешь, сволочь, как это, на хозяйку злоумышлять. Вдоль по улице началось какое-то шевеление, гулко громыхнули несколько выстрелов и раздался чей-то дикий, полный боли, крик. Все подобрались, а два пирата, повинуясь команде Генри, схватили Ингвара и закинули его в коляску без лишней жалости. «Головой отвечаете?» – сурово предупредил их квартирмастер. «И домик Ларисы Ивановны не потопчите, а то будет нам страсть великая. Остальным приготовиться. Артем, Хельгу в сторону, за сторожку». Я без слов подчинился, потому что чувствовался в Генри опыт боев, не шедший ни в какое сравнение с моим. Да и остальные головорезы знали, что делать. Уж больно они действовали слаженно и спокойно. И если Арчи с Лариской были главной ударной силой, бьющей по площадям, то я мог только помешать, да и Хельгу сохранить от дурной пули хотелось. Слава богу, она без слов дала себя увлечь за стену сторожки. В тень, где нас не доставал багровый отсвет с любопытством поглядывающий на все на это Лариски. Оказавшись в укрытии, Хельга достала свой богато украшенный кинжал и напряглась о тревожном ожидании. «Смотри, чего у меня есть?» Решил я ее немного отвлечь и полез в свой нарукавный карман. Арчи придумал. Карман все никак не хотел открываться, и мне пришлось попросить подержать ее мой револьвер. Ковыряясь с упрямой пуговицей, я невольно залюбовался девушкой. С моим старым вороном в одной руке и хищным кинжалом в другой, выглядела она настоящей валькирией. Вот, наконец-то я достал из кармана изогнутую поделку Арчи. Магический пистоль. Вот так хватаешь ладонью, направляешь куда нужно, нажимаешь вот сюда до щелчка и вуаля. Противник обосрался. Но это в лучшем случае, а так он должен моментально от качки берега потерять и упасть в обморок. 5 раз можно щелкнуть, потом на перезарядку. Новейшая магическая технология. Я все болтал и болтал, пытаясь немного расшевелить Хельгу и показать ей, что ничего особенно страшного уже в принципе произойти не может с такой-то поддержкой. «Спасибо, Артем». Она неожиданно наклонилась и быстро поцеловала меня, как будто клюнула. Я даже схватиться ни за что не успел. «Если бы не вы, а можно я лучше твой револьвер себе оставлю?» «Конечно, бери». Тут же согласился я и принялся отстегивать от пояса подсумок с патронами. «Тебе нужнее, дарю, у нас на корабле еще есть, куча целая. И патроны возьми, они Арчи заговоренные, спрячь их себе куда-нибудь, а мы, маги, с магическим оружием должны ходить». Девушка действительно быстро спрятала мой подсумок непонятно куда, перехватила револьвер поудобнее и действительно приободрилась. В тот же момент на улице метрах в 100 от нас громыхнули еще несколько выстрелов, раздались злобные крики, которые стали приближаться к нам. Я с уверенным видом зажал в руке магическую поделку, в душе отчаянно матерясь на себя самого, ну что мне стоило взять второй револьвер, маленький совсем, который я иногда носил, если было плохое предчувствие. Арчи ощутимо для меня напрягся, готовясь к магическому удару, злобно зашипела на крыше Лариска, выгибая спину совсем по-кошачьи, и приближающиеся злобные крики немного затихли, зато стал слышен дробный топот множества ног. Пираты со щелканьем взвели курки на несамовзводных здоровенных револьверах, у кого они были и попрятались кто где. «Хельга!» – проорал чей-то злобный сиплый бас, от которого забеспокоилась наша лошадка. «Генри, вы где, мать вашу?» «Василий Никифорович!» – выскочил в ворота обрадованный квартирмастер. «Вот уж не ждали». «Кто это?» – удивленно спросил я у заулыбавшейся Хельги. «Дядя Вася?» – переспросила она и тут же ответила, заметно повеселев. Капитан злого котенка – это самый большой и грозный рейдер в наших краях, в команде под 300 человек, и еще примерно 200 на берегу, в резерве и торговле. Он меня дочкой называет. У меня отлегло от сердца. Я с облегчением выдохнул и не успел придержать Хельгу, которая рванула к воротам навстречу неведомому дяде Васе, вновь мимоходом чмокнув меня в щеку. Дальше все завертелось очень быстро. Двор заполонили какие-то чрезвычайно возбужденные вооруженные моряки, оттеснив было нас и команду Генри в сторону. И так-то высокую Хельгу обнимал, держа и покачивая на руках как ребенка, какой-то совсем уж медведеподобный здоровяк с густой окладистой мужичьей бородой во всю грудь. Тот самый Василий Никифорович, догадался я. Отставные пираты наконец-то облегченно вздохнули и тут же занялись любимым делом, начав с легким сердцем мародерить закопченные трупы и недогоревший дом. Повинуясь чьим-то негласным командам, нас с Арчи со всем уважением подвели к грозному капитану. Хельга, спотыкаясь и проглатывая слова от волнения, сбивчиво рассказывала Василию Никифоровичу наши злоключения. Тот внимательно слушал, с интересом поглядывал на нас с магом и мрачнел с каждой минутой. «Так, дочка», — оборвал он ее, — «главное, я понял, остальное по пути доскажешь. Ты извини, но мы из твоей кафешки на берегу штаб сделаем, сейчас главное время не упустить». Хельга согласно кивнула, утерев невольные слезы облегчения кулаком с зажатым в нем револьвером. Василий Никифорович осторожно пальцем отвел его дуло вниз и вышел на середину двора. «Так, слушаем сюда». Раненый медвежутью взревел он и тут же испуганно осекся, потому что его начальственную речь заглушила злобным визгом встревоженная Лариска. «Так, слушаем сюда», — повторил он уже тише, с уважением поклонившись зорко следящей за ним напрягшейся саламандре. «Абордажная команда остается на рыночных воротах. Всю местную охранную сволочь и мать паковать, уйти никому не давать, от ворот не отходить, в бои и не ввязываться, ждать нас, грабежами не увлекаться, команду не подставлять. Мы свое сегодня ночью не упустим. Видит Бог, как я ждала этого дня. Остальные за мной». Арчи приманил Лариску в коляску, соблазнив ее спуститься в свой домик на цепях и магически успокоил. Вслед за ним в экипаж прыгнул Василий Никифорович, от души потоптавшись на лежавшем на полу Ингваре. Северянин, в свою очередь, не обратил большого внимания на чужие сапоги, он был больше озабочен тем, чтобы отползти от опасно раскрасневшегося тигля. Я немного замялся, и Хельга схватила меня за руку, втащив туда же вслед за собой. В коляску еще попрыгали самые приближенные дяди Васи люди, и еще двое потеснили Григораша впереди. Повинуясь команде Хельги, возница шлепнул вожжами, и всхрапнувшая черная лошадка с заметной натугой поволокла экипаж из двора на улицу. Мы довольно быстро поехали на накренившемся в сторону Василия Никифоровича экипаже по направлению к кафешке, а Хельга успела уже более подробно рассказать обо всем случившемся с нами сегодня всем заинтересованным. Так, ненадолго задумался бородатый пират, а потом крепко пожал мне и Арчи руки. Перво-наперво, это спасибо вам, мужики. Молодцы, нет слов. Я чуть не ухнул во время рукопожатия, а потом незаметно потряс рукой, стараясь разлепить склеившиеся в тисках его ладони пальцы. Остальные пираты ограничились дружескими похлопываниями по спине и плечам, и то хорошо. А теперь поступим так. Принялся развивать свои планы Василий Никифорович. Надо сегодня же ночью с рынком все решить, другого такого случая у нас не будет. В твоей кафешке устроим штаб. Там соберем капитанов еще двух кораблей, что сегодня в порт пришли, людей нам хватит. Все провернем под лозунгом. Нашу Хельгу злые маги убить хотели. Колдовством своим черным и жертвоприношениями полгорода сжечь намеревались. Наших бьют. В общем, рынок давно нарывался, и вот теперь мы там порядок наведем. Ну и подзаработаем, конечно. Не слишком ли? Невозмутимо поинтересовался у него Арчи. В самый раз, успокоил его Василий Никифорович. Ты просто раскладов наших не знаешь. Раньше мы тут главные были, но потихоньку воротилы с рынка в силу вошли и натурально оскотинились. Черной магией баловаться начали. Жертвоприношения чуть ли не каждую неделю. Хозяевами жизни себя почувствовали, упыри. Сговорились и цены закупочные для нас понизили. Вот, улыбнулся Арчи, ближе к правде. Не только это, не стал отрицать очевидный капитан. Еще год назад никто бы из них и подумать не смел руки свои грязные к Хельге тянуть, потому что знали, что мы за ней стоим. А теперь, выходит, и за силу нас считать перестали, но мы это поправим. По струнке у нас ходить будут, крысы береговые. Это да, подтвердил Арчи. Тут не то что неуважение, тут прямо за людей вас не считают. Не подначивай, отмахнулся Василий Никифорович. И для тебя дело найдется, особливо для саламандры твоей. Поработаете сегодня. Чего это вдруг? Неподдельно возмутился Арчи. Я у тебя на службе не состою, бородатая ты рожа. И денег у тебя не хватит, чтобы нас нанять врагов твоих жечь, хитрован. Не хитрован, и не подумал обижаться капитан, одновременно затыкая глухо взроптавших недовольных такими словами пиратов. А только черная магия здесь корни свои пустила. Давно мне докладывали, а я записывал где. Как знал, что пригодится, надо, маг, поработать для общества. Общество тебе благодарно будет. А то мне птичка на хвосте принесла, что наш торговый остров вполне может доиграться до эльфийской карательной команды. А они зло искореняют, не разбирая кто где, сам знаешь. Прошу тебя, помоги. Ну если так, недолго думал Арчи и вдруг выдал, передразнивая Микешку. Ну если общество низко просит и кланяется, то я согласный. И Лариска тоже, только потом не обижайтесь, если чего лишнего сожжем. Вы уж постарайтесь, в тон ему по-мужицки ответил Василий Никифорович. Жгите, не жалейте, только корабли не трогайте и порт. А то до чего дошло, идем мы спокойно домой себе, а тут нам навстречу Хельгиндом летит, кирпичами кидается. А между прочим, это я ей его подогнал. Приехали, дядя Вася, перебила нас Хельга и показала на ярко освещенную кафешку. Разговоры прекратились, первым выскочил из облегченно подпрыгнувшей коляски Василий Никифорович, за ним потянулись остальные, ловко выволочив у нас из-под ног удивленно вращающего глазами Ингвара. Арчи с моей помощью поднял и укрепил веревками в коляске железный лом, на котором висел обжигающий тигель с Лариской. «Дуй пока туда», — показал он мне на кафешку. «Я здесь буду». «Извини, Артем, но сейчас со мной даже не мылься». «Хватит, слишком много магических возмущений на твой неокрепший организм, не было бы худо». «Точнее, уже худо, но может еще хуже быть, лучше выпей там чего покрепче, дожди меня». «И я сам озабочусь, чтобы кого-то отправили Далина предупредить о нас, а то выхватим поутру». Я лишь согласно кивнул головой, даже не думая спорить, потому что стало мне чего-то по-настоящему хреново. Кто-то озаботился, и подскочившая ко мне неразговаривающая на общем официантка из местных цепко ухватила меня за локоть, потащив куда-то по лестнице наверх, в так называемый штаб. Не только в самой кафешке, но и на окрестных улицах было не протолкнуться от все прибывающих злобных вооруженных людей, но неразберихи не чувствовалось, а совсем даже наоборот. Руководил этой брецающей оружием и готовностью пустить кровь круговертью кто-то мне невидимый, но очень опытный. Наконец, официантка втащила меня в обширное помещение на втором этаже, где было накурено, хоть топор вешай. Почти все присутствующие покосились на меня со все усиливающимся подозрением, пока Василий Никифорович не обратил на это внимания. Гулко хлопнув по столу ковшеобразной ладонью, он произнес что-то вроде: «Этот свой, пусть будет». Меня тут же оставили в покое, и я счел за лучшее где-нибудь затихариться и не отсвечивать. Организационные процессы в этой ночи длинных ножей все больше и больше набирали обороты, все новые и новые люди подходили к центральному столу за приказами, на лету формировались летучие отряды, выдавались целеуказания, отбывали по точным адресам карательные команды, прибывали вестовые с отчетами и отправлялись с новыми приказами в дорогу. Невысокий мужик в пиратском прикиде, вооруженный с головы до ног и выделявшийся даже среди своих коллег необычайно жестким и волевым выражением лица, получил в подмогу Арчи и отбыл во главе большого отряда жечь что-то серьезное. Все были заняты делом, даже Хельга металась в этой толпе туда-сюда, иногда на меня поглядывая. Вроде как руководила подготовкой помещений под полевой лазарет для возможных раненых. Я сидел, закурив и чувствуя себя лишним на этом празднике жизни, но тут передо мной поставили графинчик с бренди и немного закуски. Я и выпил-то совсем немного, но накрыло меня не по-детски, сознание начало давать сбой, а память пропуски. Все дальнейшее я помнил как в тумане, и то лишь урывками. Раз, и вот я стою на балконе, курю и наблюдаю за многочисленными пожарами в городе и на рынке. Толпы людей с факелами у кафешки и в порту собирались в группы и, подчиняясь жестким приказам совета капитанов, бросались в жуткую охоту по всему городу. Ветер доносил до меня запах гари и дикие крики ожесточенных людей, вершивших кровавую жатву. Особенно скрутило меня от исступленных воплей умирающих, поэтому на балконе я не задержался. Два, и вот я стою в окружении лихих харь, которые были в тот момент мне ну совсем как братья. Я чему-то жизнерадостно ржу, сам рассказываю похабные анекдоты и пью дешевый ром из протянутого мне стакана. 3. И вот я прячусь за портьерой и обжимаюсь с какой-то официанткой. Причем в том состоянии оно мне было и не надо, я мог лишь плямкать губами и хвататься за мягкое, да и то, а чтоб не упасть, но вот нашел же. 4. И вот нас выволакивает из-за портьеры разъяренная Хельга. Официантка, взвизгнув, испаряется, а я остаюсь висеть бездыханным телом в сильной руке. Хельга, с непонятной досадой глядя на меня, примеривается и выписывает мне вторую за день оплеуху, да такую, что голова моя отлетает в сторону и взрывается по дороге. Сознание меркнет в вспышке боли, и прихожу я в себя лишь на корабле.